Их беседа продлилась еще пару часов, после чего старый судья вежливо откланялся и направился по своим делам. А старый император задумчиво сидел и смотрел в пламя огромного камина, который пылал в этом зале. Сюда приходили обычно самые доверенные ему люди, одним из которых был его старый друг детства. Этот зал находился под неусыпным контролем самых верных слуг, и посторонние сюда даже подобраться не могли. Хотя пытались неоднократно, но сотрудники тайной службы императора делали все возможное, чтобы не допустить подобного. Ведь в этом зале иногда обсуждались весьма важные и фактически стратегические для империи Дан вопросы. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае есть определенные причины для того, чтобы защищать эту территорию как можно надежнее. Однако сейчас Шакин из древней династии Люмин думал не об этом. Глядя на пылающее пламя в камине, на игру этих огненных лепестков, самый могущественный в империи Дан Разумный думал о том, как изменчива жизнь в этом мире. Что случилось в последнее время, никто точно сказать не может. Однако этот странный катаклизм перемешал территории так, что едва не разразилась весьма серьезная война. Это ему еще повезло, что империя сумела удержаться единым куском, сравнительно целым. Если не считать перемещение территории в том же самом лесу демонов и запретных землях, с которыми граничили их территории, да и горы сместились, что загнало в ступор многих разумных. Хотя кто-то был этому даже рад. Например, те дворяне, чьи земли раньше находились в высокогорье и являвшиеся достаточно бедными, вдруг оказались со всеми своими людьми и поселениями на достаточно плодородной равнине, что не могло не радовать. Естественно, что теперь они были даже более лояльны императору, чем ранее. Ведь раньше приходилось именно императорской казне их поддерживать. Хотя и в этом году император приказал поддержать их деньгами. Ну, надо же этим разумным с чего-то поднимать свое хозяйство. А без денег этого не сделаешь. Зато свою славу справедливого и милосердного императора он всегда поддерживал. Только вот не в отношении своих родственников. Их он держал в ежовых рукавицах. Что, как оказалось, не всегда помогало. Например, вот этот маркиз был типичным представителем дворянства. Привыкли в столице, что им все можно. Так теперь и дальше понесли эту вседозволенность. Это стало понятно, когда императору принесли доклад тайной службы после проведенного расследования. Ведь пострадавших оказалось очень много. Простые люди верили императорской семье и старались поддерживать своего сюзерена. Вот только они не знали о том, что попали в руки мошенника, старавшегося как можно больше нажиться на них, а потом просто выкинувшего их как использованный мусор. Конечно, старый император сразу же приказал компенсировать все случившееся и постараться как-то исправить положение. Только вот теперь сложно будет вернуть все на прежний уровень доверия. И это плохо. Придется показательно наказать этого маркиза, чтобы убедить жителей империи в том, что порядок и закон превыше всего. Но сразу стоит отметить тот факт, что этот странный мальчишка-алхимик, про которого ему рассказывал старый друг, действительно стоил отдельного внимания. Ведь спустя буквально час после того, как он сидел со своим другом, во дворец к императору с нижайшей просьбой прибыл алхимик Дик Хофс, который являлся старейшиной Ассоциации алхимиков. Видимо, ему уже доложили о том, что рассматривалось дело о столкновении интересов алхимика и членов императорской семьи. Поэтому он пришел, чтобы узнать подробности, а также, судя по всему, попытаться заступиться за молодого парня. Однако этого не пришлось делать. Сам император со спокойной душой лично пояснил этому разумному, что переживать не о чем. Он сам восстановил справедливость. И этот молодой парень, который оказался фактически активное сопротивление родственников императора, имел на это полное право. При этом сам старый император едва не рассмеялся, заметив на лице этого старейшины ассоциации растерянности и даже огорчения, которые проявились явно из-за того, что, пытаясь проявить заботу и покровительство, Этот разумный намеревался данного индивидуума все-таки загнать в кабалу ассоциации алхимиков. И тогда им было бы все проще делать. Могли бы заставить данного индивидуума делать такие редкие пилюли, как пилюли молодости, именно только по их требованию. И никак иначе. И это радовало. Ведь сам император уже прекрасно видел, что после беседы с ним, тем самым судьей Рапсом Заном, переговорил еще и тот самый правнук императора, молодой принц Юлит, являвшийся достаточно хитрым и умным. Судя по всему, молочный брат принца в скором времени отправится в тот самый город Липан. А может быть и мне туда съездить? Попутно. А что? Там скоро новый аукцион будет. Может, увижу там что интересное и для меня лично. Задумчиво пробормотал старый император, тихо усмехнувшись своим мыслям. Он, конечно, и сам прекрасно понимал, что ему никто поблажек и скидок делать не будет. Могут разве что выдать товар до оплаты из казны. Тем более, что сам старый император никогда не позволял ни себе, ни членам своей семьи быть должниками. Так что с этим проблем не будет. Но ему хотелось понять, стоит ли этот парень-алхимик самого пристального внимания со стороны императорской семьи. Если это так, то нужно сделать все возможное, чтобы вернуть его доверие на прежний уровень. Да, это будет сложно, но надо. Все-таки такие алхимики на дороге не валяются. Если уж ассоциация алхимиков буквально на ушах стоит из-за того, что этот парень умеет делать пилюли, которые не умеют делать они, то что тут можно сказать про других? Этот факт лучше взять под свой контроль. И поэтому сам император, еще немного подумав, приказал распорядителю продумать этот нюанс. Именно факт посещения самим императором старой столицы империи, и все из-за того, что повод все равно придумать надо. Просто так император не может никуда ездить. Нужны причины. Иначе местные жители, и не только они, сами эти причины и придумают. А когда они такое делают, то фантазия этих индивидуумов может зайти на абсолютно невероятные высоты, начиная с обычной войны с соседями и заканчивая какими-нибудь глобальными заговорами против всего государства. Лучше постараться всего этого избежать. Поэтому и нужна официальная причина. Так гораздо больше людей не будут нервничать. Хотя все равно найдутся те, кто увидит подвох в этом всем. Но большинство поверит императору на слово, и он этим все же сможет воспользоваться. Только вот сам старый император не знал о том, что в данный момент происходило в роскошном доме того самого маркиза Сапар, где все буквально было перевернуто вверх дном. Члены семьи этого дворянина буквально были готовы на стенку лезть от пышущей в них злобы, так как всего лишь несколько часов назад они были одними из самых блистательных дворян столицы империи. А теперь что им делать? По сути, советник императора посоветовал представителям этой семьи покинуть столицу хотя бы на несколько лет. А это было практически полноценное изгнание. Естественно, что никто из них этого делать не хотел, но выбора не было. Именно из-за того, что их старший родственник решил обогатиться за счет империи. Хуже всего было то, что даже казну их собственной семьи они теперь не могли распоряжаться. Прибывшие с обыском представители казначейства империи изъяли все золото и увезли прочь, заявив о том, что это все имущество казны, которое было украдено с помощью махинаций главы их семейства. Доказать обратное было невозможно. Ведь махинации маркиза Сапар стали известны представителям казначейства, и теперь они могли творить все, что угодно, получив прямое указание от императора. Да, возможно, через год-другой все это забудется, и сам старый император простит провинившихся. Только вот эти пару лет им нужно еще постараться прожить. Ведь наверняка сейчас в первую очередь все те, кому когда-либо представители семьи маркиза перешли дорогу, пользуясь защитой от старшего родственника императора, начнут вспоминать то, что произошло, и даже начнут мстить. И, по сути, сейчас им никто не помешает даже по возможности постараться уничтожить представителей семьи маркиза. А все из-за какой-то мелочи, которую по меркам империи даже рассматривать не стоило бы. По крайней мере, сами представители семьи маркиза так и считали. Так как основным виновником случившегося они на данный момент считали именно простого разумного, который по глупости своей решил не подписывать договор с их семьей. И даже более того, у него хватило наглости фактически противостоять им, вызвав на встречу судью императорского суда. Кто же так делает? Тем более в отношении высокородных дворян. Конечно, можно было сразу понять этот факт, что представители семьи маркиза сразу затаили зло на данного индивидуума. И со временем все равно постараются рассчитаться. А вот только сейчас мстить они не смогут. Отомстят попозже, когда все это забудется. И когда про этого разумного не будут судачить все, кому не лень. Ведь сейчас, если с ним даже что-то и случится, все сразу начнут тыкать в семью маркиза, потому что именно им было выгодно отомстить. А вот потом можно будет свалить вину на кого угодно. Главное, самим в этот момент рядом никому на глаза не показываться. Но сейчас им нужно было думать отнюдь не о мести, а о том, что делать, чтобы самим выжить. Ведь им уже рекомендовали, причем весьма настоятельно, покинуть столицу империи. В столице было слишком много тех, кто имел определенные претензии к их семье. Некоторые такие претензии длились уже не одно поколение, так что конфликтов избежать не получится. Именно поэтому лучше постараться отправиться в родовое поместье. По крайней мере, там они будут защищены собственной территорией и людьми. И враги, чтобы до них добраться, будут вынуждены приложить приличные усилия. А это не каждому дано. Все-таки маркиз Сапар имел достаточно большие территории и множество людей в подчинении. Раньше у него на территории даже гвардейцы императора патрульную службу несли. Теперь, конечно, этого не будет. И придется стражникам самого маркиза растрясти свой жирок. Но ничего не поделаешь. Ситуация сложилась таким образом, что им придется бежать. Даже несмотря на родство. Сейчас сам старый император даже смотреть не будет на того, кто виноват. А если уж он сам разрешил начать следствие, то еще неизвестно, чем это все для них закончится. Лучше уж изгнание в родовое поместье, чем поголовная казнь всех членов семьи. Ведь многие из них, даже младшие родственники, часто намеренно устраивали конфликты с другими дворянами, чтобы кому-нибудь напакостить и продемонстрировать свою силу. Поэтому им сейчас и нужно было срочно покинуть столицу. Их уже не интересовало то, что произойдет с их старшим родственником. Для них важнее было другое. То, что их жизнь зависела от скорости принятия решений. Так что уже в первую же ночь после ареста главы семейства столичный особняк семьи маркиза Сапара просто опустел, словно в нем давно никого не было. А целый караван слуг и членов семьи маркиза в сопровождении охраны отправился в дорогу. Их ждало изгнание. И на сколько лет никому из них не было известно. Хорошо, если на пару-тройку, а если больше? В этом случае у них могут быть определенные сложности. А это плохо, ведь к тому времени их враги наверняка предпримут все возможные меры, чтобы вообще затереть все следы влияния этой семьи на столичную диаспору дворян. И в этом случае они будут всего лишь одними из высокородных. А таких может быть достаточно много. А им хотелось быть первыми, но для этого им нужно было как можно раньше вернуться в столицу. Как можно раньше. Но для этого нужно сделать так, чтобы старый император про них просто забыл. А лучше, чтобы он их простил. Но это дело не одного дня. Поэтому сейчас им придется рассчитывать на куда больший срок изгнания. К тому же за это время они смогут выносить все планы поместья всем тем, кто им навредил. И в первую очередь тому странному умнику, который вместо того, чтобы просто подчиниться и радоваться тому, что ему дали возможность служить высокородным, решил показать свой характер и оказать сопротивление. Но, как уже было сказано ранее, это будет позже. Сейчас им надо было хотя бы до собственных земель добраться в целости и сохранности. Ведь, по сути, никто не отменял даже возможное нападение на них тех самых разбойников, под видом которых и старые враги могли бы подослать своих бойцов. А это было вполне возможно. Тот самый маркиз Сапар, который сейчас находился под следствием, сам неоднократно так делал. И добивался результата, чтобы скрыть свои следы и совершить какое-нибудь преступление. По сути, очень многие от него пострадали. И многие будут рады тому, что эта семья наконец-то получила по заслугам. Но у всех этих разумных была одна проблема. Сами представители семьи маркиза Сапар так не считали. Сами себя представители этой семьи сейчас считали безвинно обиженными. Они считали, что их просто оскорбили и унизили. Незаслуженно. И им было плевать на то, что думают другие. Так как именно это всегда играло в их жизни самую главную роль. Только собственное мнение и желание.